До сих пор принцесса держалась неплохо, но теперь все ее раны вскрылись. Волны выбивали временные заделки надводных и полуподводных пробоин, и крейсер начал быстро брать воду, неумолимо заполнявшую поврежденные отсеки. И вскоре его командир, капитан Куэн, поднял сигнал «терплю бедствие». Попытки взять тонущий корабль на буксир успехом не увенчались. Дэвид Джонс уже наложил на принцесс Рейл свою жадную лапу и только посмеивался над жалкими потугами людей, пытавшихся противиться его воле. Но люди боролись, до скапа Флау оставалось совсем немного, и, возможно, спасли бы свой корабль, если бы малая, объятая потоками пены, поднятой мощным подводным взрывом, вдруг не вздыбилась, словно конь, схваченный под узцы. В днище как будто ударили гигантским железным кулаком, вспоминал старшина Фрэнсис. Погас свет, и стало тихо, как в церкви. А потом в темноте кто-то закричал. Вода! Вода на решетках машинного отделения. Надо быть очень хорошим подводником, мрачно заметил Битти, чтобы успешно атаковать в такую погоду. Говорят, Читфилд пожал плечами, Шейер бросил против нас лучших из лучших. И вот результат. На малые сочли, что в них попала торпеда с подводной лодки. С мостика даже видели ее след, хотя на поверку это оказалось обычной галлюцинацией, которые так часто возникают в боевых условиях. На самом же деле причина взрыва была другая. Под покровом ночи быстроходные германские крейсера-заградители «Бруммер» и «Бремзи» нашпиговали минами подступы к важнейшим британским базам, и малая, ставшая вторым мотилотом после выпадения из строя «Принцесс Рейл», наскочила на минную банку и подорвалась на двух минах. «Тайгеру» повезло, он не коснулся корпусом ни одного из рогатых черных шаров, раскачивавшихся под водой на стальных нитях минрепов, а концевые линкоры, уклоняясь от воображаемой торпедной атаки, обошли заграждение, избежав опасности реальной. И «Принцесс Рейл» и «Малая» были обречены, эсминцам и крейсерам Гудинофа оставалось только спасать их команды, что в условиях шторма было совсем непростым делом. А Битти, не желая нести новые потери от ударов подводного врага, полным ходом направился с оставшимися четырьмя кораблями в Скапа-Флау и в начале 11-го укрылся в ее просторной бухте и от ветра, и от вездесущих германских субмарин. Но не успели якорные цепи прогрохотать по клюзам, как на «Тайгере» была получена прощальная радиограмма Джиллика. «Окружен у мыса Киннерт с всем флотом открытого моря. Погибаю, но не сдаюсь. Боже, храни короля!» Прочитав ее, Битти переменился в лице. «All hands up!» — приказал он. «Поднять якоря, мы немедленно выходим в море. Сэр, осторожно заметил флагманский связист Ральф Сеймур, для вас есть еще одна радиограмма, из Адмиралтейства». Содержание этой радиограммы было предельно ясным. По нашим сведениям, вблизи Скапа-Флау находится не менее 6 германских подводных лодок. Выход в море чрезвычайно опасен. В Адмиралтействе хорошо помнили судьбу Эджинкорта. «Отставить», — глухо произнес Битти. «Мы никуда не идем». Первый порыв прошел, и Битти понял, что ничего уже не изменить. Он тоже помнил о судьбе Эджинкорта, более того, меньше часа назад на его глазах погибла малая. Все его корабли повреждены, и выход в штормовое море может привести к тому, что любой из них повторит судьбу «Принцесс Рейл». И главное, до мыса Киннерт не меньше 3 часов самым полным ходом, а за это время там все уже будет кончено. «Если бы я был там», — тихо проговорил командующий кавалерией. «Ничего бы ты не сделал, Дэйв», — подумал командир «Тайгера». 6 кораблей против всего Хохзии флотте — это повторение разгрома бедняги Уоррендера. Однако вслух он ничего не сказал, пораженный невиданным зрелищем. У железного Битти, у человека без нервов, спокойно стоявшего на открытом верхнем мостике под снарядными осколками, влажно блестели глаза. Вице-адмирал Дэвид Битти плакал. Глава 25. Горький вкус победы. Когда Мальборо, император Индии и Куин Элизабет скрылись под водой, перед адмиралом Рейхардом фон Шейером во весь рост встал важный вопрос, что ему делать дальше. Флотом открытого моря одержана громкая победа, в этом сомнений не было, на дно ушло 15 британских дредноутов, половина линейных сил Гранфлита. Потери немцев вдвое меньше, Хохзии флоте потерял всего 7 дредноутов. Однако победа, даже громкая, это еще не полный разгром. У Royal Navy осталось еще 15 линейных кораблей, которые спешат сейчас укрыться в спасительных портах, и у англичан есть резервы. 4 дредноута в бою не участвовали, в строй войдет «Ремиллис», 5-й линейный корабль серии «Ары», уже достраиваются 4 новых линейных суперкрейсера. А если еще подтянутся французские линкоры, то будет восстановлен дредноутный паритет. Враг залижет раны, и все начнется сначала. Вожделенное господство на море так и не будет достигнуто. Значит, продолжать поиск, надеясь уничтожить уцелевшие британские дредноуты. Но этот поиск грозит затянуться на неопределенно долгий срок. От цеппелинов нет никаких донесений. Воздушной разведке сначала мешала плохая видимость, а теперь мешает ветер, набирающий силу шторма. Все дредноуты Хохзея и флотти повреждены, и половина из них, серьезно. Артиллерийские погреба линкоров почти опустели, у эсминцев кончается топливо. А британцы могут бросить в бой целую свору своих додредноутов, в надежде на выигрыш игрок ставит на кон последнюю мелочь. Конечно, у броненосцев против дредноутов шансов практически нет, но это против полноценных дредноутов, а не поврежденных, со сниженным ходом, с выбитой артиллерией и расстрелянным боезапасом. Англичане могут менять трех-четырех ровесников Цусимы на один германский дредноут, и такой размен будет для них выгодным. И британские базы рядышком, рукой подать, а немецким кораблям нужно еще пересечь все Северное море. И адмирал Шейер принял решение возвращаться в Вильгельмсхафен. «Лучшие, враг хорошего», — решил он. «Возжелав большего, можно утратить уже достигнутые». В 11 часов 45 минут, когда флот открытого моря разворачивался, ложась на курс SW, линейный корабль «Кайзерин» был торпедирован. Подводная лодка К-5 должна была выйти в море еще вечером 6 ноября, вместе с «Гранфлитом», но задержалась на полтора суток из-за неисправности механизмов и покинула Скапа-Флау только рано утром 8 ноября. Боевой приказ никто не отменял, и лодка спешила принять участие в бою, пусть даже под занавес. Британские субмарины серии «К» были кораблями весьма оригинальными. Имея водоизмещение в 2500 тонн, они были вооружены 10 457-мм торпедными аппаратами и тремя орудиями. Лодки эти по замыслу проектировщиков предназначались для совместных действий с эскадрами надводных кораблей и были оснащены паротурбинной установкой. Скорость хода дредноутов давно уже превысила 20 узлов, и дизельные лодки не могли за ними угнаться даже в надводном положении. Два паровых котла и две турбины общей мощностью 10 500 лошадиных сил обеспечивали эскадренным лодкам скорость надводного хода в 24 узла, а 4 грибных электродвигателя по 360 лошадиных сил каждый, 10-узловую подводную скорость. Английская подводная лодка серии «К», разминувшись в утренних сумерках с кораблями «Битти», К-5 направилась к мысу Киннерц, следуя полным ходом тем же маршрутом, которым два дня назад шли дредноуты Гранфлита. В начале 12-го лодка обнаружила британский крейсер типа «Блон», шедший ей навстречу и зарывавшийся в волны по самые трубы. Погода портилась, а за ним многочисленные дымы, исчертившие горизонт. Избегая встречи, вряд ли скаут стал бы разбираться, чья именно субмарина оказалась не его пути, а заодно и спасаясь от усиливающейся качки. К-5 погрузилась и пошла на сближение с обнаруженным флотом, не без основания полагая, что флот этот неприятельский. Кильватерная колонна дредноутов, растянувшаяся на несколько миль, шла встречным курсом и ходом в 15-16 узлов. Дистанция быстро сокращалась, и вскоре капитан-лейтенант Эдвард Янг, командир К-5, понял, что не ошибся. Это были немецкие линейные корабли. Английский моряк не стал задаваться вопросом, а где же Гранфлит. Он видел перед собой врага и готовился его атаковать. Взаимное положение германских дредноутов и субмарины не слишком благоприятствовало успешной атаке. Они сближались на острых курсовых углах, однако в 11 часов 37 минут, к великой радости командира К-5, немецкие линкоры начали последовательно разворачиваться на обратный курс, поочередно проходя точку поворота, на которую и нацелился капитан-лейтенант Янг. Волны захлестывали стекло перископа, субмарина то проваливалась, то чуть ли не выскакивала на поверхность, удержать ее на заданной глубине стоило больших трудов. А германские дредноуты разворачивались один за другим, и британский подводник начал уже опасаться, что не успеет ухватить врага за хвост. Но опасения были напрасными. Он успел, из дистанции 1200 ярдов выпустил по 15-му кораблю линии, по дредноуту типа «Кайзер», 4 торпеды, одна из которых попала в цель. «Даже если эта корыта не затонет, крест Виктории мне обеспечен», — самодовольно подумал Эдвард Янг, уходя на спасительную глубину и ложась на курс отхода. Но капитан-лейтенант не получил вожделенную награду. К 5 не вернулась в Скапа-Флау. Она погибла в море по неизвестной причине. Адмирал Рейнхард фон Шейер. Мы растянули руку, наносившую удар, с горечью думал адмирал Шейер, лежа на кожаном диванчике в адмиральской каюте Бадена и слушая скрип переборок. Если бы я не погнался за Джиллика, Кёниг Кайзерин и Маккензин не ушли бы на дно чертовой дыры. Хорошо еще, что удалось удержать на плаву Тюринген и Фридрих дер Гроссе. Британцам помогает бог или дьявол. Испанскую непобедимую армаду добили не английские пушки, а шторма, и с нами вышло то же самое. Но с другой стороны, если бы я отказался от преследования, два дредноута Гранфлита, из числа лучших, причем один из них флагманский, почти наверняка добрались бы до своих портов. Как знать, где найдешь, где потеряешь. Я ведь не провидец, я адмирал, командующий флотом, перед которым стояла задача уничтожить флот противника. И я решал эту задачу, так, как считал возможным и нужным. Да, мы потеряли 10 дредноутов и неизвестно, удастся ли спасти Зиглиц, но потери противника вдвое больше наших, по донесениям подводников, видевших вражеские корабли, но не сумевших успешно их атаковать. Два неприятельских дредноута потоплены у острова Мэй, в заливе Фёрт оф Форт, и еще два затонули у Скапа Флау. Победа досталась нам дорогой ценой, но все-таки это победа. Шторм, пришедший с Атлантики и набравший силу, размашисто валял с борта на борт потрепанные дредноуты Хохзеи флотте. Тонны взбесившейся воды обрушивались на башни и надстройки. Выход на открытые палубы был запрещен, да и никому не хотелось быть смытым в море или переломать себе все кости при ударе о броню. Широкие в миделе, крепко сшитые и ладно скроенные германские корабли достойно боролись со штормом, но многим из них делать это становилось все труднее, сказывались боевые повреждения. И в первую очередь натиску стихии стали уступать дредноуты, имевшие торпедные пробоины. Кёниг и Кайзерин. Вода прибывала. Волны, рушившиеся на корабли, врывались внутрь через палубы, пробитые английскими снарядами, и Кёниг флагманский корабль контр-адмирала Нордмана, служивший главной мишенью для Куин Элизабет и Кайзерин концевой корабль третьей линейной эскадры, по которому интенсивно стреляли герцоги вице-адмирала Джерома, в ходе дневного боя получили немало попаданий. Вода растекалась и с гулом перекатывалась от борта к борту, увеличивая размах качки и угрожая внезапным опрокидыванием. И холодели сердца моряков, хорошо понимавших, если такое случится, мало кому удастся спастись. А шторм свирепел, и в половине третьего стало ясно, что отстоять торпедированные линкоры уже невозможно. И Кёниг и Кайзерин могли перевернуться в любую минуту. Пора было подумать о спасении их команд, и адмирал Шейер нехотя отдал приказ покинуть тонущие дредноуты. Однако приказ об оставлении кораблей еще не был приказом о помиловании. В шторм спустить шлюпки было невозможно, и миноносцам нельзя было подойти к линкорам для снятия людей. Волны смяли бы тонкие корпуса эсминцев ударами о бронированные туши дредноутов. Морякам Кайзерин и Кёнига оставалось только прыгать в бушующее море в спасательных поясах, уповая на бросаемые с крейсеров пеньковые канаты с петлями. Вцепиться в спасительный трос удавалось далеко не каждому, волны расшвыривали людей, били их остальные борта. Кое-кого затягивало под винты, и их лопасти мигом размалывали мягкие человеческие тела. Легким крейсерам и эсминцам удалось поднять из воды около 1000 человек, меньше половины из тех 2200. Что составляли экипажи погибших дредноутов. Контр-адмирала Нордмана среди спасенных не было. Если молодой матрос еще может выполнить смертельный номер на мокром канате, то для адмирала в возрасте это уже затруднительно. К 15:00 оба линкора скрылись под волнами, а в 15:30 к ним присоединился третий дредноут, линейный крейсер «Маккензин». Гибель этого корабля стала неожиданностью для командующего Хохзеи флотте. «Маккензин» имел меньшие повреждения, чем многие другие корабли, и получил куда меньше попаданий, чем его ближайшие соратники «Шарнхорст» и «Гнейзенау». На нем была выведена из строя одна башня главного калибра, снаряд с «Рейлаука», попавший в корму, повредил один из грибных валов. Имелись разрушения в носовой надстройке и попадания в броневой пояс, не пробившие броню, однако все эти повреждения не были гибельными. Серьезными были два попадания – Сраил Саверена и Малай, полученные в ближнем бою. Один снаряд пробил носовую палубу, прошил подпалубные помещения и разворотил форпик, проделав в нос у крейсера внушительную подводную дыру. Второй пронизал небронированный борт в носовой оконечности и пробил поперечную броневую переборку. Возникший под полубаком пожар был быстро потушен, но остались значительные разрушения, произведенные взрывами, и внутри корпуса стала поступать вода. Само по себе неприятно, однако истинная причина гибели крейсера была другой. Линейный крейсер «Маккензен» был головным кораблем и послужил полигоном для конструкционных и технологических ошибок, исправленных на следующих крейсерах серии. Ошибки эти были неизбежны, и усугублялись они страшной спешкой, с которой строился «Маккензен» и его сестершипы. На одну винтку не довинтил, на одну крутку не докрутил, верфи гнали свою работу через дни и месяцы, только бы дать флоту Кайзера возможность сокрушить Британию. И подобные недоделки, несмотря на всю немецкую аккуратность, тоже были неизбежны. Где-то был перетянут фланец, где-то чрезмерный изгиб трубопровода становился концентратором напряжения металла, а где-то из-за недожатых клемм отгорали провода и обесточивались механизмы. И когда раненый крейсер застонал под ударами волн, все эти скрытые до поры дефекты сыграли роль того самого подковного гвоздя, которого не было в кузнице, и из-за отсутствия которого была проиграна война. Вода заполняла отсек за отсеком, она затопила погреба носовых башен и продолжала наступать, проникая через водонепроницаемые двери и переборки, которые вовсе не были таковыми. Линейный крейсер «Маккензен» тонул и в начале четвертого команда, исчерпав возможности борьбы за живучесть, оставила тонущий корабль, злобный хозяин чертовой дыры победил. «Ничего», — думал адмирал Шейер, — «самое скверное позади. Ветер понемногу стихает, и завтра утром мы будем у Гельголанда. Мы возвращаемся с победой». Командующий Хохзии флотте не знал, что Зейдлиц удастся спасти, но не знал он и того, что линейный корабль «Альденбург» не вернется в Вильгельмсхафен. Утром 9 ноября он подорвется кормой на мине, выставленной в ночь с 7 на 8 ноября быстроходным британским заградителем «Эбдейл». Линкор останется на плаву, но потеряет ход, и через 2 часа будет добит подводной лодкой Е-9 под командованием Макса Хортона. Английский подводник честно заслужил крест Виктории, он всадил в «Альденбург» 2 торпеды, расстреляв беспомощный дредноут как неподвижную учебную мишень. Германский линейный корабль «Альденбург» догорал недолгий осенний день. Флот открытого моря, распахивая волны тяжкими корпусами дредноутов, шел к своим берегам. 9 ноября 1916 года, утро, на линейном корабле «Кайзер» хоронили погибших. После боя прошло уже почти 2 суток, и обезображенные трупы выглядели отталкивающе. Пора было упокоить останки доблестно павших воинов Кайзера. Мертвецов, зашитых в парусиновые мешки, опускали за борт, в мокрые ладони волн. Матросы, выстроенные на кормовой палубе линкора, хриплыми голосами пели их «Хаби айни камараде». Шторм стих, осталась только тяжелая зыбь, мерно качавшая дредноуты, испятнанные рваными шрамами пробоин. И жалобно плакали чайки, словно разделяя людскую скорбь. А перед глазами лейтенанта Эриха Гедеки все еще стояло красивое лицо его товарища, лейтенанта Гюнтера Штайнбринка, мертвое лицо, изрубленное осколками английского снаряда. «Мы, кажется, победили», — думал лейтенант Гедеки, — «но у нашей победы горький привкус». А у мыса Киннерцхед волны выбросили на берег мертвое тело английского матроса. Подталкиваемый волнами, труп шевелился в пене прибоя. Искрюченные пальцы мертвеца оставляли на влажном песке глубокие борозды, как будто погибший моряк силился встать, чтобы вернуться домой, к родному очагу, туда, где его ждали. 16 декабря 1916 года, ровно через 2 года после сражения, изменившего ход мировой истории, на внешнем рейде Роттердама бросил якоря миротворческий флот Соединенных Штатов Америки, 12 дредноутов с кораблями сопровождения. И президент Вудро Вильсон, надев на лицо маску воспаленного человеколюбия и озабоченности судьбами человечества, провозгласил: «Народы Европы, мы принесли вам мир, долгожданный и справедливый». Эпилог. 1922 год. Неяркое северное солнце освещало крыши аккуратных домиков небольшого датского городка Лимвига, на окраине которого выделялась пузатая красная башня маяка Бовбирг. Северное море облизывало плоский песчаный берег шипучими языками волн, обессилевших на мелководье. От берега в море уходил низкий бетонный мол с перилами, к торцовой части которого перекладины исполинской буквы «Т» была пристыкована подводная лодка времен мировой войны, на рубке которой издалека был виден ее номер – Ю-20. По пирсу бродили люди, в одиночку и группками. Время от времени они перебрались по узкому трапу на борт субмарины и исчезали в ее чреве. Фотограф с аппаратом на штативе, устроившийся у трапа, не жаловался на отсутствие работы. Почти все посетители этого своеобразного музея желали сфотографироваться на фоне лодки, причем так, чтобы в кадр непременно попал ее номер. Подводная лодка Ю-20, выброшенная на побережье Дании. У основания мола, у ступенек, ведущих на берег, стояли трое людей лет 30. Один из них, которого звали Дитмар Зиеберг, был в добротном черном пальто и в котелке. В руках он держал изящную трость с серебряным набалдашником. На губах его застыла пренебрежительная усмешка человека, доподлинно знающего, что к чему на этом свете. Зиеберг был экономистом, а эта отрасль человеческого знания способствует развитию прагматического взгляда на вещи, переходящего в откровенный цинизм. Второй человек, светловолосый и порывистый, был в куртке и кепи, похожим на те, какие носят любители-велосипедисты, на шее было намотано белое кашне. Он походил на ученого, увлеченного своими трудами, и впечатление это было верным. Этот человек по имени Людвиг Клайзин был историком, работал в Берлинском университете имени Гумбольдта и принимал самое деятельное участие в написании капитального труда «История мировой войны». А третьим был сухопарый человек в мундире офицера германского флота с погонами капитан-лейтенанта. Эти трое были людьми очень разными, но все они когда-то учились в одной гимназии, впервые встретились после войны, изрядно прорядившей ряды их школьных товарищей, и решили осмотреть памятник этой войне, недавнее открытие которого наделало в Европе много шума. «Странный памятник», – произнес Зиеберг, кивнув в сторону лодки, – «если считать его памятником нашей победе, то...» «Победы не было», – перебил его офицер, – «и ты это знаешь не хуже меня. Победу у нас украли, Дитмар. В истории было нечто похожее», – вставил Клайзин. «В 17 веке Голландия не проиграла войну с Англией. Голландский флот не был разбит, скорее наоборот. Но потом что-то случилось, кто-то с кем-то договорился, документы того времени об этом сообщают скупо, и Нидерланды быстро утратили свою роль мирового торговца. Голландский капитал перетек в Англию, и пушки линейных кораблей Ди Рёйтера не смогли этому помешать. Так и теперь, мировой финансовый центр переместился за океан, а старушке Европе осталась одна только память о былом ее величии. Мир изменился, друзья мои, и очень сильно. Да, мир изменился. Хотя пушки дредноутов миротворческого флота не сделали ни единого выстрела. Соединенные Штаты Америки потребовали, не попросили, а именно потребовали, чтобы все страны-участницы мировой войны немедленно заключили мир и предложили свой проект послевоенного мироустройства. При этом и Англии, и Германии в одних и тех же выражениях было заявлено следующее. Если Германия будет противиться мирным инициативам США, то Америка тут же объявит войну Германии со всеми вытекающим отсюда последствиями. Расчет был простым. Американский флот, присоединившись к Гранд-флиту или к Хохзее-флотте, давал им решающий перевес над противником, тот самый, которого и немцы, и англичане добивались в течение всей войны. Измотанные войной и обессиленные страны Антанты и центральные державы не нашли в себе сил противиться заокеанскому диктату. Экономическое давление Америки оказалось более эффективным оружием, чем 14-дюймовые орудия американских линкоров. Всем европейским странам требовались кредиты для восстановления экономик, разрушенных войной, и всем было сказано, что строптивцы не получат не только льготных американских кредитов, но и вообще никаких. И скромные банкиры Британии, Франции и Германии сумели убедить свои правительства, что это будет страшнее военного поражения и даже полного разгрома. Условия США были приняты. В конце концов, предложенный ими мир никого не доводил до статуса побежденного, все по справедливости. Германские колонии в Африке, захваченные Англией, возвращались их законному владельцу. Это, а также решение Вашингтонской конференции, определившей равенство боевых флотов Германии и Британии, закладывала мину под англо-германские отношения, что вполне устраивало американских миротворцев. Однако германские владения на Тихом океане, оттяпанные Японией, остались у страны восходящего солнца. США благоразумно сочли, что враждебные отношения между Берлином и Токио для Америки выгоднее, нежели дружеские, от которых рукой подать до военно-политического союза. Эльзас и Лотарингия получили статус совместно управляемых территорий, что уже в самом ближайшем будущем гарантировало обострение франко-германских противоречий. Впрочем, новой войны между этими двумя странами не ожидалось. Воинственный боевой дух наполеоновских гвардейцев, перед которыми некогда трепетала вся Европа, погиб под Верденом. Франция, травмированная ужасающими людскими потерями, понесенными на полях Шампании и Фландрии, заболела пацифизмом в острой форме и навсегда отказалась от каких-либо претензий на мировое лидерство. Италия, почуявшая, куда дует ветер, быстренько объявила войну Австро-Венгрии, желая урвать со стола хотя бы крохи. Эта карикатурная война продолжалась всего неделю, однако итальянцы, надувая щеки, поминали ее при каждом удобном и неудобном случае. Мы, де, тоже воевали, три наших батальона ходили в атаку на реке Изонцо, и флот в Адриатике выпустил по врагу целых 11 снарядов. Дабы утешить потомков древних римлян, им было предложено заняться Абиссинией. Никто из европейских держав не претендовал на этот кусок африканской земли. В Ирландии при негласной поддержке Соединенных Штатов, уже разучивших мантру о свободе и демократии, вспыхнула гражданская война. В английских колониях разгорались национально-освободительные движения, и жемчужина британской короны, Индия, вот-вот грозила выпасть из своей ячейки. США благожелательно взирали на всю эту суету, они знали, что экономическая зависимость выгоднее колониального владычества, а политика открытых дверей, провозглашенная по требованию американского правительства, давала возможность самому нахрапистому влезть в эти двери и обосноваться за ними по-хозяйски. Перекраивалась карта Европы, по мостовым ее столиц катились короны рухнувших империй. Россию корчило в кровавой смуте гражданской войны, и чем эта смута кончится, никто не мог сказать. Младотурки пинками выгнали султана с насиженного места. Австро-Венгрия лопнула, как бутылка с водой на морозе. Качался трон Гогенцоллернов, на улицах немецких городов строились баррикады, и кайзер Вильгельм подумывал об отречении. И над всем этим висело бремя военных долгов, которые американцы не забывали требовать со всех, из Германии, из Франции, из Англии. «Так что это не памятник нашей победе», — продолжал историк. Это памятник войне со всеми ее ужасами, так это задумывалось. Странный памятник, повторил экономист. Подводная лодка, которой командовал военный преступник. Вальтер Швигер не был военным преступником. На щеках офицера вспыхнули красные пятна. Он был солдатом, выполнявшим свой долг. Он встретил и потопил корабль противника. Во время войны англичане использовали пассажирские лайнеры в качестве вспомогательных крейсеров, они перевозили на них войска и военные грузы. Военный груз, кстати, был и на Лузитании, в небольшом количестве, но был. А все эти стоны о мирных американцах, погибших на ее борту. Перед отходом Лузитании в нью-йоркских газетах было дано объявление о том, что лайнер направляется в район боевых действий, что там он может быть потоплен, и что все, кто намерены на нем плыть, делает это на свой страх и риск. Если где-то дерутся, мирному обывателю, если он не хочет получить по зубам, в эту драку лучше не лезть. А Вальтер Швигер погиб в море, как воин, за кайзера и Германию, и если ты скажешь о нем хоть еще одно худое слово, я сломаю твою трость, а твой котелок, так и знай. Спокойно, спокойно, друзья мои, скороговоркой произнес Клайзин, вклиниваясь между экономистом и морским офицером. «Не надо так горячиться, война давно кончилась. Я не хотел тебя обидеть, старый вояка», — произнес Зиеберг извиняющимся тоном. «Я совсем забыл, что ты у нас тоже подводник. Но если хочешь знать мое мнение, изволь. Время воинов прошло, миром правят торговцы, уж я-то знаю. А воины нанимаются к ним в охранники. И так везде, и в Америке, и у нас в Европе. Не везде», возразил историк. «Есть еще Япония, и есть Россия. Там сейчас кипит горячее варево, а что из него выйдет? Скорее всего, в России родится восточная деспотия с поправкой на технический прогресс, они ведь азиаты, но может статься, что появится что-то новое, чему нет еще примеров в истории. Эти русские, странный народ, весь мир живет понятием выгодно, а их волнует понятие справедливость, причем справедливость не по-американски. Я ведь не пророк, я историк, может быть, русские станут нашими союзниками в будущей мировой войне. О какой войне ты говоришь, Людвиг? Возмутился Дитмар. Никакой войны не будет. Война экономическая, Она не прекращалась, и она продолжается. Доллар потихоньку сворачивает шею и марке, и франку, и фунту стерлингов. А что до настоящей войны? Нет, ее не будет. Лига наций, подконтрольная США, мигом поставит на место любого возмутителя спокойствия, всеми средствами, вплоть до военного вмешательства. Всемирный кредитор всегда получит для себя любые преференции. Я долго не мог понять, задумчиво произнес историк, зачем США понадобилось оказывать нам помощь в нашей борьбе с Англией. А потом понял, всему причиной победа нашего славного флота в бою 16 декабря. После этой победы у нас появился шанс выиграть войну, и американцы это поняли. Америка рвется к мировому господству, и Англия для нее не меньший, если не больший, конкурент, чем Германия. США решили убить двух зайцев одним выстрелом. Обескровить и Англию, и нас, и это у них получилось. А если бы наши дредноуты 16 декабря не потрепали Гранд Флит, Америка не вложила бы в нас ни пфеннинга, то есть ни цента. Война шла бы по-другому. Антанта и центральные державы изматывали бы друг друга, а году этак в 17-м, когда стало бы ясно, что Антанта и без посторонней помощи победит Германию, да, да, победит, по-иному бы не вышло, США вступили бы в войну под каким-нибудь очень благовидным предлогом, разумеется, на стороне Антанты. Вышло так, как вышло, Зиеберг поморщился. История не знает сослагательного наклонения, не так ли? Твой вариант, Людвиг, для США менее выгоден. Они ведь следили за ходом войны не по военным сводкам, а по биржевым бюллетеням. Америке понадобилась бы Вторая мировая война, чтобы добить Англию, а так она обошлась одной войной и достигла заветной цели. Паук скрутил муху размером с весь земной шар, и может теперь спокойно ее высосать. Так что новой войны не будет, эта война не нужна Америке, и она ее не допустит. Отныне все конфликтные ситуации будут разрешаться экономическими методами, без огня и крови. Как знать, пожал плечами Клайзин, как знать, все может быть. Значит, Камарадин, медленно проговорил офицер, вы полагаете, что новой войны не будет, а я вам говорю, она будет. Подрастет новое поколение, определятся союзники и враги, и начнется война. Война Старого Света против Света Нового. Попомните мое слово. Флотского офицера звали Карл Денец. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.